Оттуда доносился звук работающего телевизора. Похоже, какая-то комедия. Монотонный смех нарастал, достигал высшей точки и убывал электронным отливом. Мачеха. Я сказал: «Здравствуйте, миссис Оверстрит. Это Алекс Делавер. Звоню из Лос-Анджелеса». Секундное молчание. «Ах, ну, здравствуйте, док. Как поживаете?» «Прекрасно. А вы?» Вздох такой долгий, что я мог бы оттарабанить весь алфавит. «Хорошо, насколько это возможно. А как мистер Оверстрит?» «Ну, мы все молимся и надеемся на лучшее, док. Как жизнь в Л.А.? Не была там несколько лет. Держу пари, что все стало еще больше и быстрее, и шумнее, и что-то там еще. Похоже, жизнь всегда идет этим путем, не правда ли? Вы бы видели Даллас и Хьюстон. Да и у нас тоже, хоть и не в такой степени, нам еще есть куда идти, прежде чем наши беды начнут нас беспокоить по-настоящему». Словесная атака. Чувствую себя так, как будто бы получил сильнейший удар в зону защиты. Я сказал: «Жизнь идет вперед. Если вам везет, то да». Вздох. «Ну ладно, хватит философствовать. Это ведь никому и ничему не поможет. Наверное, вы хотите поговорить с Линдой, если она дома». «Да она только и есть, что дома, сэр. Дома. Бедняжка никогда не выходит, хотя я не перестаю твердить ей, что для девушки ее возраста неестественно все время сидеть дома, играя в медсестричку и становясь все мрачнее из-за того, что нет никакой разрядки. Заметьте, я вовсе не предлагаю, чтобы она выходила и веселилась каждый вечер, зная, в каком состоянии ее папочка. Никогда нельзя заранее сказать, что может случиться в следующую минуту. Вот она и боится сделать что-нибудь такое, заметьте, о чем будет потом сожалеть. Но это великое сидение не может никому принести никакой пользы, и особенно ей самой. Улавливаете, что я хочу сказать?» «Угу. Надо смотреть на это вот как. Пудинг из тапиоки, который никто не ест, покрывается коркой, черствеет и крошится по краям. И скоро он уже ни на что не годен. То же самое можно сказать и о женщине. Это так же верно, как присяга, поверьте». «Угу. Ну ладно, пойду позову ее, скажу, что вы звоните по междугородному». Кланг. Трубка упала на что-то твердое. Крики, заглушающие шум на линии. «Линда! Линда, это тебя! Линда, к телефону! Это он! Линда, ну ты знаешь, кто? Да иди же быстрее! Это междугородный». Шаги, потом озабоченный голос. «Подождите, я возьму трубку в другой комнате». Несколько секунд спустя. «Хорошо. Секундочку. Готово». «Клади трубку, Долорес». Заминка. Щелк. Обрыв с меховой дорожки. Вздох. «Привет, Алекс». «Привет». «Это женщина. И долго она жует твое ухо?» «Сейчас посмотрим», — сказал я. «О, часть мочки уже отъедена». Она принужденно засмеялась. «Поразительно, что от моего еще кое-что осталось. Поразительно, что папа не... Вот. Как ты поживаешь?» «Хорошо. Как он?» «И так, и сяк. Один день выглядит прекрасно, а на завтра не может встать с постели. Хирург сказал, что он определенно нуждается в операции, но слишком слаб, чтобы выдержать это прямо сейчас. Большая гиперемия, и они все еще не знают точно, сколько вовлечено артерий. Они пытаются стабилизировать его состояние покоем и лекарствами, укрепить его в достаточной степени, чтобы провести дополнительное обследование. Я не знаю, что можно сделать. Так обычно бывает. Ну вот. Как у тебя дела? Хотя я уже спрашивала об этом. Ничего, работаю. Это хорошо, Алекс. Кои мечут икру. Что-что? Ну, кои. Рыбки у меня в пруду. Откладывают икру. Впервые за все это время. Как интересно, воскликнула она. Значит, теперь ты станешь папочкой? Ага. Ты готов к такой ответственной миссии? Не знаю, сказал я. Их выведется масса, если вообще это произойдет. Она заметила. Знаешь, на это можно ведь посмотреть и по-другому. По крайней мере, не надо будет возиться с пеленками. Мы оба засмеялись, синхронно сказали «ну вот» и снова засмеялись. Синхронность. Но неестественная, как в плохом летнем театре. Она спросила «был в школе?» «На прошлой неделе. Похоже, дела там идут хорошо». «Даже очень хорошо, судя по тому, что я слышала. Пару дней назад я разговаривала с Беном. Из него получился превосходный директор. Он славный парень, — сказал я, — и организованный. Ты порекомендовала прекрасную кандидатуру?» «Да, он такой. Очень организованный». Она снова механически засмеялась. «Интересно, примут ли меня на работу, когда я вернусь?» «Уверен, что примут». «А у тебя уже есть конкретные планы относительно возвращения?» «Нет», — оборвала она. «Ну как я могу сейчас?» Я молчал. Она сказала, «Прости, Алекс, я не хотела быть резкой, просто это ожидание — ад какой-то. Иногда я думаю, что ожидание — самая трудная вещь на свете. Еще хуже, чем...» «Ладно, нет смысла зацикливаться на этом». Все это часть процесса взросления, когда становишься большой девочкой и уже не шарахаешься от фактов действительности, не так ли? Я бы сказал, что за последнее время на твою долю пришлось этих самых фактов более чем достаточно. Да, согласилась она. Полезно для дубления старой шкуры. Мне, положим, твоя шкура нравится такой, как она есть. Пауза. Алекс. Спасибо, что приезжал в прошлом месяце. Те 3 дня, что ты здесь провел, были самыми лучшими днями в моей жизни. Хочешь, приеду к тебе опять? Я хотела бы сказать «да», но тебе от меня не будет никакой пользы. Это вовсе не обязательно. Очень мило с твоей стороны так говорить, но... Нет, из этого ничего не получится. Мне надо быть с ним. Следить, чтобы был хороший уход. Как я понимаю, хорошей сиделки из Долорес не вышло. Ты правильно понимаешь. Она воплощенная беспомощность и сломанный ноготь у нее – целая трагедия. До сих пор она принадлежала к компании везучих дураков. Ей раньше никогда не приходилось иметь дело ни с чем подобным, но по мере того, как ему становится хуже и хуже, она все больше теряет голову.